Глава 65. Звание. Видим в мире, что различными званиями зовутся люди. Одни бывают судьями, другие – воинами, иные – полководцами, иные – скот пасут и прочее. Так и всякий христианин на покаяние позван от Христа Господа, который говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» от Матфея 9:13. А так как все мы грешники, потому что все согрешили и лишены славы Божией, к Римлянам 3:23, то все и на покаяние призваны. Звание христианское, которому они от Христа призваны, это истинное покаяние, на это их Христос и призвал. Для всякого человека звание его – первейшее дело, пока он в звании своем находится. Первейшее дело судей – истину изыскивать и по законам судить, до тех пор, пока они в этом звании находятся. Так и первейшее дело христиан – быть в покаянии, так как к этому их Христос и призвал. Смотри, христианин, к чему ты призван. Ни богатства, ни чести, ни славы в мире искать, ни банкеты устраивать, ни в гости ездить и гостей принимать, но от всего этого отвратившись, быть в покаянии, и тем вечное спасение, к которому призван ты, во Христе Иисусе получить. Не только в том покаяние состоит, чтобы от внешних великих грехов отстать, а в изменении ума и сердца, и в обновлении внутреннего состояния. То есть нужно отвратиться от всей суеты этого мира, так как она всякому желающему спастись препятствует. Рассматривать различную душевную немощь, то есть гордость, гнев, зависть, нечистоту, сребролюбие и прочее. И жалеть и сокрушаться о том, что такое зло вошло через змеиный яд в нашу душу, которая была создана чистой и непорочной. И с таким жалением и сокрушением молиться ко Христу, чтобы силой своей нас исправил и исцелил. А когда сердце или внутреннее состояние изменится и исправится, тогда и внешняя жизнь, и внешние дела добрыми будут. Ноги не пойдут на зло, если душа не захочет. Руки не будут делать зла, если воля не захочет. Язык не будет говорить зла, если сердце не захочет. Тело не будет блудодействовать, если сердце не захочет. Что пользы снаружи не делать зла, а внутри быть злым? Что пользы не красть, а внутри лихаимцем быть? Что пользы руками не убивать, а внутри злобой и убийством дышать? В сердце живет убийца, прелюбодей, вор. Нет никакой пользы в сосуде, который снаружи является чистым, а внутри всякого смрада и нечистоты исполнен. Так нет никакой пользы и человеку, который снаружи добрый, а внутри злой. Снаружи является смиренным и тихим, а внутри гордости, зависти и злобы исполнен. Ласково и гладко говорит, но лесть и лукавство на сердце имеет. От хищения и грабежа руки удерживает, но и своего никому не дает, и прочее. Поэтому люди, которые снаружи являются добрыми, а внутри злые, уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. От Матфея 23:27. Боже наш христианин сердца и утробы испытывает, смотрит на сердце наше, а не на внешность и наружность. Псалом 7, 1 Царств 16:7. Он на то смотрит, что внутри, в сердце кроется, а не на то, что снаружи является, и потому судит человека. Являешься снаружи смиренным – хорошо, но не возносишься ли сердцем? Не показываешь снаружи гнева и не злишься – хорошо, но не снедает ли внутри тебя злоба на ближнего твоего? не убиваешь брата твоего руками. Неплохо. Но смотри, не ненавидишь ли его в сердце своем? Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. Не смешиваешься с женщиной телом своим. Неплохо. Но похотствуешь сердцем – блудник. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. От Матфея 5:28. Не похищаешь чужого имения, но внутри, в сердце своем, желаешь этого. Истинный вор. Не крадешь чужого, но по скупости своей не даешь бедствующему. Истинный вор. Если добро Божие, которое дано не для тебя одного, но и для прочих, при себе одном удерживаешь, то настолько людей обижаешь, насколько можешь одарить добром своим, которое удерживаешь у себя, и прочее. Сердце человеческое – сосуд нечистотой и смрадом похоти наполненный. Возлюбленный христианин, постараемся этот сосуд внутри нас очистить, и тогда внешние наши дела Богу будут угодны. Великое обещал нам Бог. Он обещал Сам в сердцах наших жить. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16, Левит 26:12. Нет и не может быть большего, драгоценнейшего, приятнейшего и любезнейшего сокровища, как Бога внутри себя живущего иметь. И нет большей чести человеку, как храмом Божиим быть. Бог в чистой душе, как в благоприятнейшем храме своем, живет. И любезнее ему в чистой душе обитать, чем в рукотворных храмах, поскольку в душе образ Божий. Очистим и мы сердца наши, о христиане, да явится и в нас образ Божий, душ наших прекрасная красота, и так будем храмом Бога нашего. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2 Коринфянам 7:1. Пророка Иону подражая, вопию: «Живот мой блаже, свободи истли, и спаси мя, спаси мира, зовуща, слава тебе!»